Глава 16. Замок семьи Эфер, королевство Эмирал. Какое-то время я смотрела в потолок перед собой и пыталась понять, что произошло. Ничего не помню, в голове какая-то каша. Приподнялась на локте, обвела комнату взглядом. Красивая комната, большая кровать с балдахином, трюмо, туалетный столик, уютный диванчик с красивыми узорами на спинке. Я сама выбирала. А за дверью у дальней стены гардеробная. Откуда я знаю, почему выбирала диван? Да потому что я в своей спальне, в доме бабушки. Я ведь не должна здесь находиться. Не помню почему, но я точно должна быть где-то в другом месте. Страх заскребся внутри. Я торопливо поднялась. Ухватилась за спинку кровати, когда почувствовала, что ноги вот-вот подогнутся. По телу прошла неприятная волна слабости и жара. Постояла какое-то время, привыкая к вертикальному положению и нагрузке на ноги. «Я не могу находиться здесь. Я сбежала отсюда, в академию, в Императорскую академию магии!» «Добралась ли до нее?» «Не помню. Почему я ничего не помню?» Меня накрыло паникой. Я подскочила к окну, открыла его. Порыв холодного ветра с каплями дождя ударил в лицо. «Ненавижу дождь!» «Почему? Кажется, в детстве я его любила. Как и ветер. Я добралась до академии. У меня появилась магия?» «Ничего не помню». Захлопнула окно. Все равно бесполезно, моя комната на пятом этаже. Бросилась к двери, ведущей в коридор, лихорадочно подергала ручку. Не поддается. Бабуля меня заперла? Неужели? Замерла, осознавая с ужасом. А вдруг я не добралась до академии? Вдруг бабушка отправила за мной стражу? Вдруг меня схватили и вернули назад? Поэтому теперь бабушка заперла меня в комнате и никуда не выпускает. Меня поймали в Воровеле? Кажется, до города рядом с академией я все же добралась. Голова взорвалась болью. Я обхватила ее ладонями и, ощутив слабость, сползла вдоль двери на корточке. Зажмурилась, пытаясь пережить вспышку боли. Это длилось несколько секунд, а потом прекратилось. Перевела дыхание. Кое-что все же вспоминается, но это приносит такие мучения. Не понимаю, что со мной произошло? Кто-то напал? Может, студенты академии залепили каким-то заклинанием? Не могла же бабушка опоить меня какой-нибудь дрянью? Или могла? После моего побега, подозреваю, она была в дикой ярости». Прислушивалась к себе, не пытаясь вспоминать, но хотя бы разобраться, что чувствую сейчас. А внутри вместе с паникой нарастает что-то еще. Боль? Откуда такая чудовищная боль? Меня затрясло, дыхание перехватило. Произошло что-то ужасное, что-то, что разрушило мою жизнь, что-то, после чего хочется кричать и биться в истерике». Боль нарастала, такая жгучая, такая невыносимая, что руки тряслись и тянулись к груди, как будто я могла что-то вырвать из себя, лишь бы не чувствовать эту чудовищную, невыносимую боль. Слезы хлынули из глаз. Я упала на пол, свернулась клубочком, подтянув колени к подбородку, и завыла. «Как же больно! Как ужасно больно! Я этого просто не вынесу!» В замке что-то щелкнуло. Дверь приотворилась и уткнулась мне в спину. Я же билась в истерике у самой двери. Отметила это лишь отдаленно, краем сознания, потому что всю меня наполняла боль. Я сама была этой болью. Золотистая магия подхватила меня и отстранила от двери. В комнату кто-то ворвался, подхватил меня, прижал к себе... «Тихо, Раяна, успокойся, все уже позади!» Голос казался смутно знакомым, но боль душила, не давала мыслить. Слезы лились бесконечным потоком. Я пыталась оттолкнуть, но сильные руки не отпускали меня, прижимали к груди. Губы шептали на ухо. «Все хорошо, я с тобой!» Я так и не пришла в себя. Просто в какой-то момент боль физическая, пронесшаяся по голове огненным взрывом, разогнала боль душевную. Силы покинули меня, и я потеряла сознание. Очнулась, приподнялась на локте и увидела Койла, сидевшего на кресле рядом с кроватью. Глаза Койла были закрыты, кажется, он спал. Проклятие! Как этот гад здесь оказался? Ну, конечно, бабушка нашла меня и вернула домой, а потом позвала Койла, потому что наша свадьба должна вот-вот состояться. Первым делом я хотела запустить в Койла чем-нибудь тяжелым, например, торшером. Возможно, он потеряет сознание, а я тем временем сбегу. К тому же, раз он здесь, дверь должна быть открыта. Вспомнила недавнюю истерику. Вспомнила ужасную боль. Она все еще со мной, только притихла слегка. Бьется внутри беззвучным криком. А я не понимаю, отчего мне так плохо? Что произошло? Из-за чего хочется кричать? Койл пошевелился, а потом открыл глаза и посмотрел на меня. «Райана!» Голос с просонья прозвучал хрипло. Мак откашлялся и повторил. «Райана, я рад, что тебе стало лучше». «Лучше?» – настороженно переспросила я. «А что со мной было?» «Что ты помнишь, Райана?» Я поморщилась, аккуратно обратилась к памяти. «Я не хотела нашей свадьбы». «Да, это верно», – Койл улыбнулся. «Странно он себя ведет. А где ехидные замечания? Где издевательства и презрительные взгляды?» «Я сбежала!» «В Императорскую Академию». «Ты знаешь?» «Именно там мы и встретились. Не помнишь нашу встречу?» «Нет, не помню», — я покачала головой. «Ты витала в своих мыслях, когда попала под действие магии одного из первокурсников. Не успела защититься. Тебя приложило так, что, видимо, частично лишило памяти. Но скоро ты вспомнишь, вероятнее всего». «Ничего не помню», — я вздохнула. «Конечно, ты пролежала без сознания 3 недели». «Три недели?» — поразилась я. «Этого не может быть». «Может. Я очень за тебя волновался, Райана». Койл потянулся ко мне. Я отпрянула. «Как жаль, что ты не помнишь. Ты поступила в Академию, Райана. Ты владеешь магией огня и ветра. Первый курс ты откончила с отличием, перешла на второй. Мы встретились с тобой случайно в Аравелле. Поначалу ты не хотела со мной даже разговаривать, но мне удалось извиниться за крайне мерзкое поведение и, наконец, добиться твоего расположения. Ты простила меня, Райана, и согласилась выйти замуж». «Мы с тобой помирились? Этого не может быть!» «Помирились. Жаль, что ты не помнишь». «Да не могли мы помириться! Ты ненавидел меня!» «Это неправда. Признаюсь, я не хотел нашей свадьбы. Поначалу мне ее навязали. Твоя бабушка. Ты знаешь, она умеет давить на людей и заставлять их делать то, что нужно именно ей. Давил король Эмирола, он тоже был заинтересован в нашем союзе. И давил король Харадана». Я затаила дыхание. Как-то уж очень знакомо звучат эти слова. Кажется, бабушка ничего не говорила о короле Харадана, откуда Койл родом, но я почему-то знаю. «Я злился, доводил тебя, хотя ты ни в чем не была виновата. И я очень сожалею об этом, Райана. Потом ты сбежала. Я испытал облегчение, занялся своими делами, но потом мы встретились. Совершенно случайно. Ты училась в Императорской Академии на 2-м курсе, и я увидел тебя с новой незнакомой стороны. Ты так потрясающе раскрылась, что я не мог остаться равнодушным. Я влюбился в тебя, Райана». Последнюю фразу я проигнорировала, но вот все остальное... Где-то я это уже слышала. Койл мягко улыбнулся. «Конечно, слышала. Я много раз извинялся и объяснял, почему так получилось. Я ухаживал за тобой. Поначалу ты сопротивлялась, отталкивала меня, но когда злость ослабла, ты приняла мое ухаживание. Мы помирились. Наши свидания, о, Раяна, они были незабываемы. Жаль, что ты их забыла. То, как часто он повторяет слово «жаль», начинает раздражать. Часть из того, что ты говоришь, я припоминаю отдаленно, но все остальное... Нет, не помню, как мы помирились. И свидание тоже не помню. Я понимаю, Раяна, и не буду на тебя давить. Вероятно, тебе нужно больше времени, чтобы вспомнить обо всем. Как мы попали к моей бабушке? Ты все-таки сдал? Мне пришлось. Неужели? Послушай, Раяна, несчастный случай, который с тобой произошел, это слишком серьезно. Руководство Академии подняло все свои связи, чтобы выяснить, кто ты такая. Так вышло, что им стало известно о твоем настоящем имени. Мне пришлось пойти на сотрудничество и стать посредником в переговорах с твоей бабушкой. «Ты действовал как мой жених?» Я прищурилась. «Ты была без сознания, Раяна. Лучшие маги Академии не могли привести тебя в чувство. На тот момент я еще не знал, что ты забудешь обо всем. И о нашем решении пожениться тоже забудешь». «Теперь это не имеет значения. Если бабушка знает обо всем, теперь...» Внутри похолодело. «Я не смогу вернуться в Академию?» Я почти не помнила, что там было в Академии, но чувствовала, как мне важно вернуться туда. Похоже, я успела полюбить Академию. «Вам нужно поговорить с леди Истреллой о многом». «Если все так, как ты рассказываешь, если я больше года скрывалась в Императорской Академии, бабушка меня не простит». «Поговори с ней», — мягко повторил Койл. «А пока я распоряжусь, чтобы тебе принесли завтрак». Койл поднялся и вышел из комнаты. Я покосилась на часы. «Да, пожалуй, в 12 дня еще можно позавтракать». Пока еду не принесли, решила хоть немного привести себя в порядок. Сползла с кровати и отправилась в ванную. При виде своего отражения захотелось завопить. Неестественно белая кожа, круги под глазами, бледные синеватые губы и жуткий колтун вместо волос. Это просто кошмар. Удивительно, что Койл так спокойно со мной говорил и даже не кривился. Улыбался, старался быть мягким, обходительным. Неужели мы помирились? Нет, не помню, даже не представляю, как такое возможно. Слабость усложнила задачу. Руки дрожали и не желали слушаться, ноги подгибались, голова слегка кружилась. Но я упорно справлялась сама, не хотела звать служанку. Чем дольше я бодрствовала, тем сильнее просыпался голод. Но водные процедуры были все-таки важнее. Как и возможность поразмышлять наедине с собой. Как мы могли помириться с Койлом? Он казался таким мерзким, таким заносчивым. Но что, если все, что он говорит, правда? Согласился на свадьбу под давлением, на самом деле не хотел, доводил меня, а потом увидел в Академии и впечатлился. Я даже не помню, какой была в Академии, что там происходило. Постойте, Койл сказал, что я окончила первый курс, что у меня есть магия. Это же спасение. Я могу настоять на том, чтобы бабушка позволила мне продолжить учебу. Никакую свадьбу я точно не хочу и буду отпираться до последнего. Возможно, удастся выиграть время. Чем больше, тем лучше. Магия. У бабушки есть магия. Правда, использует она ее крайне редко. Стихия огня. А у меня выходит огонь и ветер. Попробовать призвать стихию. Интересно, что из этого выйдет? Я сосредоточилась и обратилась к магии. Легкий ветерок пронесся по ванной комнате, пошевелил полотенце на вешалке. Есть, получилось, у меня действительно есть магия. Правда, тут же накатила тошнота, усилилось головокружение. Похоже, я поспешила. Стоит для начала поесть и дать себе время на восстановление. Но если Койл не врет, Я провалялась без сознания целых 3 недели. Кошмар! Сколько же всего я пропустила в академии! А смогу ли я вообще вспомнить обо всем, что успела выучить на занятиях? Что, если память отшибла безвозвратно? Так, главное не паниковать. Ветер я смогла призвать, значит, навыки остались. Все остальное наверстаю. К тому же некоторые воспоминания потихоньку всплывают. Например, я точно уверена, что добралась до Аравеля. Поступление и учебу в академии не помню, но верю, постепенно эти воспоминания ко мне тоже придут. К счастью, когда я вернулась в комнату, Койла здесь не было, зато на столике стоял поднос с едой. Я тут же поспешила утолить дикий голод. А через полчаса пришла служанка. «Леди Раяина! Вас ждет леди Истрелла. Я помогу вам». От помощи отказываться не стала. Все-таки чувствовала себя еще не слишком хорошо. После завтрака голова продолжала кружиться, да и ноги почти не подгибались, но слабость в теле еще ощущалась. И не мудрено 3 недели провести без сознания. Бабушке наверняка пришлось обратиться к помощи магов жизни. Служанка помогла облачиться в платье и сделала несложную прическу. Я нервничала. Всегда чувствовала рядом с бабушкой неуверенность и неспособность отстоять свою точку зрения. Бабушка всегда побеждала, всегда подчиняла и подавляла. Быть может, Койл был не так уж и не прав, когда посчитал меня слабой, ни на что негодной девчонкой. Рядом с бабушкой я такой себя и ощущала. А сейчас совершенно не на что опереться. Койл говорит, что я училась в академии, закончила первый курс с отличием, у меня есть магия, в конце концов. Но я совершенно не помню всего этого. Не помню, какой стала вдали от бабушки. Не помню, как вела себя в академии, какое место заняла в студенческом обществе на втором курсе, когда все раскрыли свои имена. А мне наверняка пришлось утаить, что я Раянина Эфер. Бабушка встретила меня в большой гостиной с выходом в сад. Одну стену здесь полностью занимали окна и двери. Сейчас двери были закрыты, а окно лишь немного приоткрыто. На улице светило солнце, но осень уже заявила свои права, а потому воздух должен быть достаточно холодный. Я замерла на пороге, встретившись глазами с бабушкой. Высокая, худощавая, волевая женщина – даже в старости она не утратила аристократической осанки. А ее взгляд не стал ни капли мягче. Все такой же уверенный, жесткий и подавляющий. «Присаживайся, Эмолита!» Она указала рукой на кресло напротив нее. Я с трудом удержалась, чтоб не поморщиться. Никогда не любила первое имя. Присела. Тем более, что в ногах вновь ощутила слабость. «Ты даже не представляешь, дорогая внученька, как много всего я хочу тебе сказать». «Почему же? Представляю». «Но из сочувствия к твоему состоянию постараюсь воздержаться от излишней эмоциональности. И все же ты посмела ослушаться меня, сбежать в академию». «Выходит, посмела». Я развела руками. Бабушка смерила меня раздраженным взглядом. «Да, крайне неудобно говорить о том, чего ты даже не помнишь. Поразительно, как долго ты продержалась, как долго скрывала свое настоящее имя. Никто в академии не догадался. Но случай все решил за тебя, и теперь ты снова здесь». «Я хочу вернуться в академию». «Неужели? Ты ведь даже не помнишь, как училась там». «Зато я уверена, что у меня есть магия». «Койл сказал?» «Не только». Я сосредоточилась и призвала ветер, пошевелив им портьеры. Бабушка приподняла бровь. «Ты еще слишком слаба, Эмолита, чтобы устраивать подобные эксперименты. Или вспомнила, как использовать магию?» «Нет, не вспомнила, но навыки остались». «Ты изменилась». «Разве?» «Да». «Раньше ты спорила, но в твоем упрямстве, кроме желания противостоять, не было ничего. Сейчас Ты на что-то опираешься. Может, это потому, что ты всегда меня подавляла, а в академии я поняла, какой могу быть. Узнала саму себя, пусть даже не помню сейчас этого, но обязательно вспомню. Дерзкая девчонка, бабушка качнула головой. Но, как ни странно, я готова обсудить с тобой этот вопрос. Должна признать, ты не получишь образование лучше нигде, кроме как в Императорской Академии. И ты согласна с тем, что мне нужно магическое образование? Эфер всегда были сильной семьей. Влиятельной, богатой и сильной магически. На твоей матери природа отдохнула. Но ты не такая. Ты еще станешь настоящей Эфер. Или Ишвальд? «Ты ведь хочешь, чтобы я вышла за Коэла?» «Да, Эмалита, я хочу, чтобы ты вышла за Коэла, но ты не станешь Ишвальд. Это Коэл возьмет имя Эфер». «Но почему?» «Потому что Эфер гораздо более старинная и знатная семья, чем Ишвальд». «Тогда, может, Коэл мне не пара?» «Еще какая пара? Он подходит тебе, как никто другой». «Не уверена». Ты просто ничего не помнишь. Но Коэл уверяет, что вы помирились. Более того, он говорит, что вы решили пожениться. Я бы не была так в этом уверена. К тебе вернется память, и ты все поймешь. Но я готова дать тебе немного времени. На восстановление, на учебу. До конца академии! В первый миг бабушка потеряла контроль от потрясения. Ее лицо изумленно вытянулось, а глаза расширились. Впрочем, она быстро совладала с собой. «К моменту окончания академии тебе будет 23! Ты станешь старой девой!» Стоит признать, многие знатные леди выходят замуж именно во время учебы в академии. И незнатные, кстати, тоже. «Если Койл так меня любит, он подождет!» «Зато я не подожду!» Но я дам тебе немного времени, пару месяцев, не больше, чтобы ты полностью восстановилась, чтобы наверстала упущенное за время, пока была без сознания. А потом вы с Койлом поженитесь. Не могу этого обещать. Мне не нужны твои обещания. Все равно ты поступишь именно так, как нужно мне. Для чего? Почему ты так вцепилась в этого Койла? «Как я уже сказала, он подходит тебе лучше всего, и ты обязательно это поймешь. Со временем. Правда, долго ждать я не собираюсь. Тебе придется сделать все именно так, как я скажу». «Иначе что? Отлучишь от нашей семьи?» «Иначе я тебя заставлю». В глазах бабушки сверкнула сталь. «У меня есть множество рабочих методов, которые вполне подойдут и для родной внучки». Несколько секунд мы мерились взглядами. Я почти отчетливо ощутила, что бабушка мой враг и никогда союзником уже не станет. И все же она разрешает вернуться в академию, дает мне пару месяцев на восстановление. Этого достаточно, чтобы что-нибудь придумать. Достаточно, чтобы во всем разобраться, а сейчас не доводить до открытого конфликта. «Когда я могу вернуться в академию?» «Сегодня вечером. Медлить больше незачем. В академии тоже есть маги жизни, и они за тобой присмотрят». «Тогда я пойду собираться?» Я поднялась. «Да, еще, Эмалита. Руководство академии знает, что ты Эфер. Не нужно больше этого скрывать. Расскажи всем свое имя. Пусть знают». Бабушка странно предвкушающе улыбнулась. «Она знает что-то, чего не знаю я? Ну, конечно, я-то вообще ничего не знаю, потому как памяти лишилась. Но все равно эта улыбка сильно меня настораживает. Пусть бабушка думает, что победила. Я найду в себе силы для противостояния ей. Я больше не маленькая девочка. Но для начала я верну себе память и выясню, откуда внутри меня столько боли?» Конец второй части. Прочла Елена Вольт.